Глава 96. Робин. Робин ждала в конце прохода. Ее ладони вспотели, сердце бешено стучало в груди, голова кружилась. Она нервничала. Неужели это происходит на самом деле? Из-за облаков выглянуло солнце, обласкав теплом. Напоминание об ушедшем лете. Робин подумала о крошечном острове Эгос, где все и началось. В последнее время она часто возвращалась к нему в мыслях. Этот клочок земли всегда будет вызывать у нее противоречивые чувства. С одной стороны, смерть, ложь, ужас от того, что приходится врать полиции. С другой — сладкий поцелуй с той, в кого Робин влюбилась. Зарождавшиеся чувства, еще не окрепшие, едва выдержали многочисленные испытания. Смерть Эда, допросы в полиции. По возвращении из Греции Робин и Фен решили, что им не стоит больше видеться. Зато завязалась переписка. Бумаге довериться легче. Слова изливались на лист и путешествовали в конверте. Робин рассказала, как съехала от родителей и арендовала небольшой коттедж рядом с национальным парком Нью-Форест. По субботам мама с папой присматривали за Джеком, а она отправлялась в горы, бродила по обдуваемым всеми ветрами скалам, пока ледяной январский холод пробирал ее до костей. Через полгода Робин встретилась с Фэн. Она в жизни не испытывала ничего подобного. Их тянуло друг к другу, словно магнитом. Робин даже не представляла себе, что способна на такие чувства. Им предстояло так много узнать друг о друге, а ей — полностью перестроиться. Робин посмотрела на небольшую группу гостей, собравшихся на освещенной солнцем лужайке. Искала родителей. Они сидели в первом ряду, и, вероятно, пока еще чувствовали себя несколько скованно. И все же, когда мама повернулась к отцу, на ее лице играла улыбка. Утром мать помогала ей делать прическу и, закрепляя в волосах орхидею, сжала плечо и прошептала: «Мы очень хотим, чтобы ты была счастлива». И, наконец-то, Робин могла искренне ей ответить: «Ваше желание сбылось». Кто-то легонько ткнул ее в бедро. «Мамочка!» — прошептал Джек с очень серьезным лицом. «Нам пора!» Робин дала ему руку, и малыш вложил крохотные пальчики в ее ладонь. Они начали двигаться по проходу, в конце которого подарка из цветов ждала Фэн.